Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэмпбелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Базгалов. Автор сценария Тони Базгалов. Режиссер Лиза Брульман. Сейчас. Вечер. Джулиан сидит в роскошном автомобиле возле дома сестры. Рядом женщина достает ребенка из салона кроссовера. У нее с плеча соскальзывает сумка. Женщина ее поднимает и идет к дому. Джулиан застыл с серьезным выражением лица. Он переводит взгляд на дом. Флэшбэк. День. Джулиан, одетый в зеленый дождевик с поднятым капюшоном, поднимается по ступеням крыльца и всматривается внутрь через стеклянные вставки двери. Он звонит в дверь, затем стучит. Поворачивается и сбегает по ступеням. Подходит к задней двери и стучит. За стеклянной дверью кухни на столе лежит огромный говяжий окорок, над которым кружат мухи. Настоящее. Джулиан замечает, как с маленького ребенка на руках у женщины слетает ботиночек. Питер. Ты охренел? Какого тебе надо? Чего тебе надо? Качая головой, он поднимает стекло. Белые капли падают в мутную жидкость и застывают. Обратная серификация. Видишь? Лактат кальция реагирует с альгинатом и мгновенно образует мембрану. Получаются сферы с жидкостью. Давай ход. Шон, одетый в смокинг, направляется к двери. Тоби склоняется над жидкостью. Входит Джулиан. Шон идет следом за ним. Бывают же больные люди. Ты тут нахрена голым? Тоби продолжает создавать сферы. Тоби сегодня ведет Лин на свидание. Да ну, какое свидание, так? И поэтому дядя Джулиан у нас побудет сегодня няней. Отнеси его наверх к девочкам и скажи Дороти, что уже пора. Ага. Тоби берет ребенка на руки и уходит. Шон наклоняется к Джулиану. Ты меня избегаешь? Да нет, я был занят. Как Натали? Уже 3 дня как живет у меня. Молоко я теперь не пью. И голова болит, хотя... Чему я удивляюсь? Что ты ей рассказал? Да ничего такого. Втирал ей байку про усыновление. Как вы с Дороти подарите ему жизнь, которую у него... И так далее, ну ты понял. А она что? Считает это ужасная идея и прямой путь к тяжелой психологической травме. Если честно, в чем-то я с ней согласен. Не стоит тебе это есть. Иди ты, я жрать хочу. Дороти расстроилась, когда перестала кормить. Но я сказал, что ее молоко не пропадет зря. Шон ставит на стол бутылочку для сцеживания молока. Черт. Запить надо? Да. Джулиан вытирает губы. Дороти надевает жемчуг. Шон подарил на первую годовщину. Винтажные. Она сидит перед зеркалом. Только вот застежка крошечная, рассчитана на тоненькие пальчики. Идете на званый вечер? Премия в области тележурналистики. Шон идет как мой гость. Да? А вас пригласили? Да. Лин застегивает на ней бусы. Дороти улыбается. Ну, а вы с Тоби куда идете? В боулинг. О. Там работает его кузен. За дорожку не надо платить. Мне кажется, ты очень нравишься Тоби. Как девушка. Лин чувствует себя некомфортно. Смутившись, она отходит. Ну, правда, он такой славный. Не самый плохой вариант. Дороти надевает атласный плащ и встречает на пороге гардеробной Тоби с ребенком на руках. Шон просил принести его вам. Весь вечер с дядей Джулианом. Вот повезло. Дороти уходит с малышом. Лейн стоит, сцепив перед собой руки, а Тоби переминается с ноги на ногу. Идем. Он показывает в сторону лестницы и выходит. Стойте, стойте, стойте. Дороти бежит за ними вниз по лестнице. Стойте, стойте. Ребята, погодите. Дайте сфотографирую. Она открывает сумочку. Так, встаньте рядышком. Тоби, приобними ее, она не рассыпется. Вот, милашки. За нами. Хорошо. Шон дотрагивается до ее спины. Джулиан, заходи к нему почаще. Да, да. Джулиан с бокалом вина в руке провожает всех взглядом. Он смотрит вверх. Позже в гостиной по телевизору показывают, как медведь несет в зубах рыбу. Джулиан звонит по телефону. Роско, ты как, занят? Тогда тащи свою задницу в боулинг. У нее там свиданка. Может, пересечется с кем-то. Он кладет трубку и переключает на восьмой канал. Вы спокойны за свою семью? Только представьте, вы просыпаетесь, а родные пропали. И даже не оставили записки. Он выключает телевизор. В винном подвале Джулиан достает из ячейки с бутылкой кошелек на молнии. Он кладет в него пачку денег и возвращает кошелек на место. Он наливает в бокал красное вино, вдыхает аромат и делает глоток. В темной гостиной Джулиан раскуривает трубку с марихуаной. На кухне он ставит на стол форму с жареной уткой. Отщипывает от нее кусочки и ест. Затем берет в руки радионяню. Подносит ее к уху и озирается, продолжая жевать. Эй! Он стоит на лестничной площадке недалеко от детской. Эй! Не спишь? Засранец. Подходит к двери. Слышь? Входит в детскую и медленно приближается к кроватке. Хватается за бортик и трясет. Он включает свет и сдергивает одеяло. Под ним лежит кукла. Широко раскрыв от шока глаза, Джулиан мечется по комнате, держа в руках куклу. Он бросается в коридор с куклой в руках и резко останавливается. Бежит вверх по лестнице, врывается в комнату Лейн, сбрасывает с кровати подушку, заглядывает в пустую ванную, в шкаф. Затем он бежит в спальню Дороти и Шона, осматривает комнату. В ней никого нет. Небрежно держа куклу за руку, он подходит ко входной двери и останавливается. Стоя в прихожей, он раскачивается взад-вперед. Звонит по телефону. Привет, это Шон Тернер. Оставьте сообщение, да покороче. Позвони. Я серьезно. Глотай быстрее сраной фуагра и звони, блин! Он раскуривает трубку с марихуаной. Позже в гостиной на экран телевизора выведен видеозвонок Джулиана и Роско. Здорово, порядок, нашел им. Она с маленьким ребенком? Что? Она рядом? Где? Поверни сраную камеру! Сейчас. Роско переключает камеру на Лейн и Тоби, играющих в боулинг. Погоди, мне звонят. Следи за ней. Ты звонил? Оно исчезло. Что исчезло? Да ты, блин, как считаешь? Привет, Джулиан. Ух ты! Дотти, развлекаетесь? На всю катушку. Как Джерико? О, тихий, как мышка. Я так хотел узнать у Шона, куда он дел шатанёв дюпап. Хрен я тебе скажу. Шон, церемония начинается. Поцелуешь его за мамочку. Ладно, только позвони. Черт! Джулиан оборачивается и подходит к двери. Он смотрит сквозь стекло на седовласого мужчину в сером костюме. Джу-Джу, а ты откуда здесь? Мужчина проходит мимо Джулиана в дом. Дотти, ты одета? Он баюкает куклу. Кто у нас тут? А ну-ка, улыбнись, дедушке. Ну, давай, ты мой хороший. Их нет. Сразу не мог сказать. Бросает куклу Джулиан. Меня заворожила твоя игра. Какое вино открыто? На кухне. А где они? Да, какая-то телетусовка. А, ей уже можно хлестать халявное шампанское. Гость пьет вино. Слушай, па, хорошо, что зашел, но я вообще-то был немного занят. Она ведь мне сегодня написала. Спрашивала, не пригласить ли тетю Джену на крещение. Она обожает тетю Джену. Крещение? Мужчина поворачивается к Джулиану спиной. Я уже пережил не один позорный момент вместе с нашей семьей. Но вот с этим вот тряпичным мешком я ее в церковь не пущу. Мы с Шоном мягко пытаемся ее отговорить. Одна вода. Есть что посерьезнее? Он разглядывает этикетку, ставит бутылку на стол и поднимается. В винном погребе. Надо бы им дом продать. Да поскорее. Тяжело тут. Сейчас не время, рынок просел. Ну, может, весной, когда яблони зацветут. Он наполняет бокал и протягивает его Джулиану. Ты чего? Бросил, что ли? Не. Ну, так. Джулиан берет бокал. Оба пьют вино. Если я что-то тебе расскажу, Джу-Джу, сохранишь это в тайне? Наверное. Тогда взгляни сюда. И скажи, что ты видишь? Он приближает к нему экран телефона. Джулиан морщится и отворачивается. Сам знаешь. Скажи. Ребенка. Какого? Джулиан отводит взгляд. Его отец продолжает держать перед ним телефон. Джерико. Я вижу Джерико. Джулиан отпевает. А если я скажу тебе, что это не он? Если скажу, что это Андерс, сын одной шведской женщины, и за скромное вознаграждение он обретет новый дом. Джулиан хмурится. Извини, что... Выслушай. Мы хотим избавиться от куклы. Ты же не станешь отрицать? Так давай заменим ее младенцем и ничего не скажем. Положим в кроватку, посмотрим на ее реакцию. Раскричится, сразу увезем его, а если нет? Если она не заметит разницы, то плевать на гены. Этот мальчик станет Джерико Тернером. И я унесу нашу тайну сам... Прости. Джулиан улыбается. Что? Извини, что-то нашло. Ну, я хотя бы ищу решение. Улыбка исчезает с лица Джулиана. Они покидают погреб. Во сколько вернуться? В 12. Нет, я их не дождусь. Собаки дом обгадят. Так, нажимаю вызвать такси. 2 минуты. Идея-то неплохая. Андерс, или как его там. Мы сами думали в том же ключе. Я готов на все, лишь бы не видеть гребаную куклу в этом доме. Все будет как раньше, будто ничего и не случилось. Для Дороти. Мы это все не забудем. Не представляю, каково тебе, Джу-Джу, такое увидеть. Я ничем не помог. Ты всегда был сильным. Ты боец. Дотти не такая. Нет, не цепляйся к ней. Правильно, что мы родили ей брата. Они стоят в прихожей. Уже примчался. Непонятно, хорошо это или плохо. Подкинешь Шону идейку. Его точно это заинтересует. Приподнимает куклу. Внучка, чмокнешь? А, шутишь. Ну и хорошо. Отец выходит за дверь. Джулиан закрывает за ним и бросает куклу на пол. Звонит по видеосвязи. Роско, ты где? На 20-й. Иду в сторону Сайпресс. Ясно, дальше я сам. Рабочий день окончен. На экране телевизора изображение с камеры Роско. Лин и Тоби идут по улице. Позже Джулиан стоит у окна и выпускает изо рта струйку дыма. Внизу на улице Тоби и Лин подходят к крыльцу. Мы пришли. Они стоят лицом друг к другу. Спасибо, что проводил. Пустяки, не за что. Я классно провел время. Я тоже. Ага. Тоби неуверенно озирается. Лин наклоняется к нему, чтобы поцеловать. Он отшатывается. Она резко поворачивается и взбегает по ступеням. Нет, стой. Нет, прости, я просто... Да дело не в тебе, я... Она заходит, закрывая за собой дверь. В то время как Тоби проходит под окном, ему на плечо падает горящий пепел. Он поднимает голову. Окно детской закрывается. В прихожей Лин кладет на комод сумочку и сахарную вату на палочке. Она замечает лежащую на полу куклу, садится на корточки и поднимает ее. Бережно положив голову куклы себе на плечо, она поднимается на ноги. Вместе с куклой она идет наверх, но, встретив на лестнице Джулиана, останавливается. Классный трюк. Где настоящий? Она пытается пройти дальше, но он преграждает ей путь. Ты сейчас доиграешься. Она протискивается между Джулианом и стеной. Он идет за ней в детскую, где Лин меняет кукле подгузник. Не выходишь из образа? Молодец. Она придет через 10:30. И что будем делать? Джулиан, принеси, пожалуйста, подгузники. Он обходит ее, заворачивает за угол и возвращается со стопкой подгузников. Да, вот так. Сколько? Дам тебе 50 000. И вот что я хочу взамен. Когда Дороти вернется домой, в кроватке должен лежать ребенок. Который дышит, двигается, писается, хорошо? Она прикладывает палец к губам и выходит из детской. Лин стоит на кухне, оперевшись о столешницу, и ест сахарную вату. Джулиан подходит к ней. Он уже едет? Старый хрыч. Он его привезет. Дядя Джордж? Нет, он, наверное, дома. С моей тетей. Я ездил в Висконсин. Узнал, где жила Лиэн Грейсон. Видел ее школу, любимый магазин, ее надгробие. Назвалась именем мертвой девки, ну и ладно, да мне уже насрать, кто ты на самом деле. Давай уже, сведи меня со своим боссом. Невозмутимо глядя на него, она подходит ближе. Лин широко открывает рот и выдыхает Джулиану в лицо. У меня пахнет изо рта. Затем резко поворачивается и отходит, держа сахарную вату в руках. У тебя совсем крышак поехал, да? Она садится за стол. Интересно, как делают сахарную вату? Она растягивает вату пальцами. Понятно, что тут один сахар и краситель, но как работает аппарат? И почему он крутится? Шон, наверное, знает. Он подходит к столу и садится напротив. У нас меньше часа. До возвращения Дороти. Она скинет туфли, побежит наверх и заглянет в кроватку. Кого она там увидит? Ты сейчас шутишь? Да, минутка юмора. Кого она увидит? Джерико? Того, кого она считает Джерико. Ладно, уже хорошо. И где он? В своей кроватке. Такое чувство, будто я говорю с умственно отсталым человеком. Чего ты хочешь? Она слегка дергает ртом и опускает сахарную вату на стол. Что ты увидел, Джулиан? 75 тысяч. В тот день, когда ты зашел к ним, что ты увидел? Они смотрят друг на друга. 100 тысяч. И больше ты с нас не стрясешь. Она кивает и опускает глаза. Спасибо, что посидел с Джерико. Здорово, что сегодня вам удалось пообщаться. Дальше я одна справлюсь. Она встает и уходит. Джулиан идет за ней. В детской он выхватывает из кроватки куклу, доходит до лестницы и вытягивает руку с куклой над перилами. А так? Ты думаешь, мне слабо, да? Раз он такой живой, что будет, если я отпущу? Ты его не отпустишь, Джулиан. Да ну! Нарочно ты бы никому не причинил зла. Тогда беги вниз, потому что через 5, 4, 3 я его нахрен сброшу! 2, 1 Он разжимает пальцы, но успевает перегнуться через перила и схватить куклу. Он берет ее на руки и осматривает. Он в доме. Он внизу. Широко раскрыв глаза, он сует куклу Лиен в руки и убегает. В погребе он заглядывает в стиральную машину и сушилку. Поспешно поднимается по лестнице, ведущей из погреба. Лиен, как ни в чем не бывало, чистит зубы перед зеркалом в своей ванной. Она заправляет прямые длинные волосы за уши и сплевывает в раковину. Затем изучает свое отражение. Приблизив лицо к зеркалу и закрыв глаза, она целует отражение. От губ на зеркале остается влажный след. Она отворачивается от зеркала и выходит из ванной. Джулиан колотит деревянной скалкой по кастрюле, переходя из одной комнаты в другую. Ребенок! Проснись, самозванец! Ребенок! Флэшбэк. Кухня кишит мухами. На столе лежит разлагающийся окорок. Джулиан в дождевике входит в дом и снимает капюшон. Дороти? Он поднимается на второй этаж, смотрит сперва на дверь хозяйской спальни, а затем переводит взгляд на дверь детской. Он подходит к двери детской и останавливается. Медленно поворачивает ручку и распахивает дверь. Окна открыты. Ветер колышет белые занавески. Под потолком крутится детский мобиль с марионетками. Ребенок! Настоящее время. Кухня. Джулиан бьет скалкой уже не так активно. Он бросает скалку и кастрюлю на пол. Его руки безвольно опускаются. Он потирает лоб. Джулиан заходит в комнату Лиен. Та стоит на коленях у кровати и молится. Она оборачивается к нему, убирая сложенные руки с кровати. Он становится рядом с ней на колени, переплетает пальцы рук. Я тогда приехал раньше всех. Возвращаются Дороти и Шон. Джулиан? Походу, открыл шатанё в депап. поднимусь к нему. В детской Дороти подходит к кроватке и склоняется над ней. Ну как? В винном погребе Шон вынимает из ячейки пыльную бутылку и изучает этикетку. В детскую входит Джулиан. О, привет. Как он себя вел? Ни разу даже не пикнул. Нам с ним повезло. Джулиан наблюдает за ней. Дашь подержать? Ну, конечно. Она передает ему ребенка. Джулиан еле заметно улыбается, внимательно глядя на малыша. Шон открывает дверь и останавливается. Он делает несколько шагов по кухне и закрывает дверь на улицу. Тоби идет по темному тротуару и ест сэндвич. Мимо проходит Ванда, неся детское автокресло. Эй, Ванда? Он оборачивается. Она бросает на него беглый взгляд и поспешно уходит. Он пожимает плечами и идет в противоположную сторону. Привет. На кухне к Шону подходит Джулиан. Ты зачем звонил? Уже не важно. Нас посадили с гостями. Я боялся, Дороти там всех поубивает. А она спокойно села. Ну, просто другой человек, не то, что раньше. Даже не знаю, ребенок так повлиял или Лиэн. Она знает. Не понял. Лиэн. Она теперь все знает. Шон смотрит на Джулиана, не шевелясь. Джулиан, ты охренел? Джулиан опускает глаза. Лин в халате стоит на пороге спальни Дороти. Та снимает сережки перед зеркалом и замечает ее не сразу. О, хорошо, что ты здесь. Расстегнешь? Дороти садится спиной к Лин. Девушка подходит ближе и принимается расстегивать ее бусы. Ну, как все прошло? Хорошо. Дороти смотрит на нее через плечо. А поконкретней? Уже целовались? Я ему не так нравлюсь. Нет? Уверена? Дороти смотрит на Лин, та очень серьезно. Вы ошиблись, миссис Тернер. Улыбка сползает с лица Дороти. Не расстегивается. Тугая. А ты ноготочком поддень. Я свои все искусала. Да я попробую. О, Лен! Бусы провались. Лови. Боже мой, руки-крюки. Да помоги же собрать. На кровати лежит жемчужина. Лен кладет ее в рот, в то время как Дороти ползает по полу. Больше не видишь? Кажется, под кровать закатились. Дороти ложится на живот. Ее рука и голова оказываются под кроватью. Лин стоит неподвижно и наблюдает за Дороти. Черный экран. Появляются титры. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными местом, именем или названием и человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures, логотип Escape Artists, логотип Dolphin Black Productions.